летел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. О мой бог, это мой год. Разъебал всех, это было легко. Нахуй контракт, я иду на рекорд. Да накрутил твою суку на бок. Я прямо в онлайне отжарил игру. Вы много пиздите, но цифры не врут. В карманах бумага и это мой пруф. Моя новая хата, слышь, это мой труд. Влетел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Сливай инфу, для тебя это пиз. Для меня это повод называть тебя крыс. Дай дашь за мной, дай дашь огрыз. Хоть Коля дал трафик, Коля дал чист. Мои гномы со мной, мы устроим гэнг-бэнг. Мои ебало, как дорогой бренд. Твич, каждый мой шаг, это новый контент. Все лезут на твич, я задал этот тренд. Влетел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км. Влетел с двух ног, видят колян. Это камбэк, шлям на лям. Как Джокер, псих не в своем уме. Разгон опять под 10 км.